Глава 21. «Гора, давай проведем вечер вместе!» Анжела накинула на плечи мой халат и соскользнула с кровати, направившись к окну спальни. «За дочерью есть кому присмотреть? Сегодня открытие театрального сезона, и мы с тобой приглашены!» С момента возвращения Анжелы прошло почти 3 недели. 20 дней безуспешных попыток подружиться с Лексой, а заодно и остаться ночевать в доме. Я был приятно удивлен ее спокойствием и серьезным настроем. Анжела ни разу не переступила черту личного пространства девочки. Да и мне мозг не клевало, не дулось, что встречаться мы могли только днем и только в городской квартире. «Анжел, у меня вечером важная онлайн-встреча, поэтому мне не до праздников». Встал и пошел в душ, мысленно прикидывая, что еще успею сделать сегодня, чтобы освободить для себя выходные. Лекса хотела в зоопарк. Вот только осень окончательно накрыла город проливными дождями, поэтому таскать ребенка под зонтом мне совсем не хотелось. А значит, придется вывернуться, но придумать что-то другое. «Гор, у нас же все по плану!» Анжела прислонилась к дверному косяку, стыдливо опустив глаза, когда я вышел из души. «Я имею в виду свадьбу». «Да? А что случилось?» «Я просто не понимаю, как реагировать на все происходящее. Из кожи вон лезу, только бы подружиться с твоей дочерью, чтобы стать для тебя опорой, поддержкой. Вот только чем больше я стараюсь, тем сильнее падаю». «Гор, ты пойми, это не истерика, это растерянность!» Анжела ахнула и вышла из ванной. Она хваталась то за кофемашину, пытаясь упорно включить ее кнопкой, хотя в левой руке держала провод. Отбросила все, громыхнув ровной стопкой кофейных чашек, и тихо заплакала. «Как мы будем жить? Ты об этом подумал? Ты в доме с дочерью, а я в своей крошечной квартирке, да?» Мне вдруг стало стыдно. А ведь я, правда, об этом совсем не думал. Меня настолько захватила эйфория, как умалишенный мчался домой, только бы успеть к сеансу вечерней сказки, что напрочь забывал обо всем. Алекса замкнула мой мир на себе, оградив от того, что было до. «Анжел, ну прекрати! Хочешь, переезжай сюда!» Махнул рукой, обводя полупустую и необжитую квартиру. «Она в твоем распоряжении. Ты же хотела жить в центре? Пожалуйста!» «Звучит, как подачка! Ты же знаешь, я сама могу позволить себе жилье в центре!» Она смахнула слезы и прижалась спиной к моей груди. Переплела наши пальцы, специально проводя рукой по своему телу, в распахнутых полах халата. «Знаю!» Я рассмеялся, поцеловал ее в макушку и пошел собираться. «Ключи на комоде. Если ей что-то нужно купить, то просто свяжись с Татьяной. Она поможет тебе с оплатой». «Мне что теперь? И шторки не купить без согласия с твоей Танечкой?» От трогательности момента, в котором девушка так изящно выбила себе комфортабельную квартирку, не осталось и следа. Анжела скрежетала зубами от злости. И мне бы поддаться и вручить ей свою карту. Но что-то внутри бунтовало. На помощь пришел телефон. Достал гаджет из кармана пиджака и замер, видя имя Катерины. «Да, Кать!» Одевался с такой скоростью, что впору было нормы ГТО сдавать. На ходу махнул на прощание Анжеле, запихнул галстук в карман и выбежал из квартиры. «Горислав Борисович!» Катя говорила шепотом, отчего стало еще тревожнее. «Так, сегодня пятница. Морозов с Катериной должны были отвезти Лексу к матери, а заодно и сдать кровь для контрольного визита к аллергологу. Что у них там произошло?» «Завтра выписывают Марту». «Ну, здорово!» Я выдохнул, упираясь лбом в стенку лифта. Ничего страшного не случилось. «Просто Алекса собирает вещи», — снова зашептала Катя, а после громко всхлипнула, выдавая истинные эмоции. «Они и завтра уезжают?» «Горислав Борисович, но ведь Марта слаба еще. Как она справится с Лексой?» «Как собирает вещи? Почему?» «Да, попрощалась со всеми игрушками, с новыми платьями, а после собрала свой рюкзачок и выставила его у порога». «Катя, успокойся. Я совсем разберусь». А разобраться можно было одним единственным способом. Поговорить с Мартой. С момента, как ее перевели из реанимации в палату, я видел ее трижды. Но разговоров мы больше не заводили. Я просто наблюдал за тем, как воркуют мать и дочь, как после каждого визита Лекса становится все веселее и веселее, как открывается мне, проявляя еще большие признаки доверия. И это устраивало меня. Вот только оказалось, что это не устраивало Марту. Она снова хочет забрать у меня дочь, хочет лишить этого странного трепета, которого мне раньше не доводилось ощущать. Я всегда был спокоен к детям, но эта маленькая девочка перевернула мое сознание с ног на голову. Я даже распорядился, чтобы на пустующих метрах офиса организовали детскую комнату, чтобы приводить Лексу и в перерывах просто проводить с ней время. Но моя идея вызвала шквал восторга и у других сотрудников. Оказалось, что садики закрываются намного раньше, чем заканчивается рабочий день в крупных корпорациях. Поэтому эти 3-4 часа спасали многих, кто действительно держался за место. И что теперь? Просто смотреть, как в этой комнате сидят малявки, царапать свою душу и ждать выходных, когда мне позволят увидеть Лексу? Нет. «Этому не бывать!» «Куда едем? В офис?» — откликнулся Морозов с водительского сиденья. «Нет, в клинику!» — буркнул я, набирая номер Раевского. «Денис, ты еще в городе?» «Мне нужна твоя помощь!»